Незадолго перед очередной поездкой в Индокитай я побывал в Освенциме. Видел в стеклянных витринах жуткие горы одежды, игрушек, очков, костылей, свалявшихся, потерявших свой цвет волос. Видел и фотографии бесчисленных жертв в длинном коридоре одного из каменных блоков. Журналисты не перестают удивляться зловещим аналогиям гитлеровских концлагерей с кошмарными гекатомбами Пномпене, приграничных с Кампучией деревень Социалистической Республики Вьетнам, почти нацело истребленных полпотовцами. Удивляться здесь нечему. Смерть и разрушение, повторяю, повсюду выглядят одинаково. Да и злодейство бросают на палачей один и тот же кровавый отпечаток. Будь то огульный вандализм или страшное пристрастие к фотографиям обреченных на мученическую смерть людей, и на севере, и на юге наши древние памятники, библиотеки, театры разрушила одна и та же рука, сказал выдающийся вьетнамский писатель Нгуен Туан. Может быть, с одной лишь разницей. Слуги всегда стараются превзойти в рьяности господ. Пол Пот из кожи вон лез, чтобы угодить хозяевам. Пекинским гегемонистам особенно ненавистна наша культура, сложившаяся в постоянном противодействии китайскому давлению. Съезди на кампучийскую границу, и ты многое поймешь. Мы ехали в деревню Нхабан, в пограничной с Кампучией провинции Андзянг, по разбитой дороге, с обеих сторон окруженной водой. Слева были затопленные муссонными ливнями рисовые поля, справа мутно желтела лента одного из ответвлений Меконга. К дороге лепились убогие хижины с циновками. Вместо стен прямо на асфальте сушилась солома и рисовое зерно. Шофер терпеливо и бережно объезжал препятствие за препятствием, понимая, что у крестьян другого выхода просто нет. Когда не шел дождь, горячий асфальт был единственным сухим местом среди бескрайних топий. По этой вот дороге, сметая все на своем пути, и прорвался через границу полпотовский отряд. Взорвав первым делом мост, отделявший уезд Тиньбиен от остальной провинции, полпотовцы вернулись и сожгли все без исключения дома. Каменное сооружение Кхмерский храм, основанный в XVI веке, куда свободно пересекавшие границу камбоджийские крестьяне заходили по пути на рынок, подорвали толовыми шашками. Собственно, сделали все то, что вскоре китайцы повторили в Каобанге, только более радикально, поскольку масштабы были поскромнее. Ароматные палочки в память убитых тихо курились на придорожных алтариках. Женщины разбирали развалины. Обезглавленные статуи, которые посеребрил огонь, пожравший минеральные краски, лежали в одной куче с обуглившимися обломками музыкальных инструментов. Принципы культурной революции вроде чистого листа бумаги, или, говоря иначе, тупой бессловесной массы, в которую маоисты хотели превратить китайский народ, нашли законченное воплощение в практике красных кхмеров. Завороженные маоистской притчей о реакционных городах, окруженных революционной деревней, они развивали обезлюживание, подгоняемое ненавистью и страхом. Они сделали из своей страны то, что Мао хотел, но не смог сделать из 900-миллионного Китая. Перед возвращением в Москву я встретился с поэтом То Хэйу, широко известным своими стихами и переводами зарубежной поэзии, в том числе стихотворение Симонова «Жди меня». «Как вы полагаете?» — спросил он в ходе беседы. «Мог бы Мао Цзэдун стать великим поэтом, если бы целиком посвятил себя творчеству?» «Скорее всего, нет», — ответил я. «Подменяя действительность ложными схемами в политике, он бы попытался тоже делать и в искусстве, а это еще никому не приносило лавров. Мне тоже так кажется», — с улыбкой согласился То Хэйу. «Он игнорировал реальность. Случайно узнав, что в Лаосе живет всего 3 миллиона человек, он тут же высказал идею переселить туда 5 миллионов китайцев. Его стихи очень холодные, несут на себе тот же отпечаток бездушной абстракции. Много деяний сокрыто веками», — писал Мао в стихотворении о китайских завоевателях, покорявших варварские народы. «Как в стае воет ветер», — говорил он в заключительных строках. И это было его кредо. Повелительный императив, игнорирующий как позорное деяние, которое заодно со славными сокрыли века, так и наступившую с победой октября новую эпоху в истории человечества, когда возвращение в старь стало во многих случаях невозможным. Расплатой за такое поэтическое ослепление были миллионы жизней китайцев, вьетнамцев, кхмеров.